Глава 17. У дерева. В воздухе пахло ранней весной. На ветках большого дерева показались нежно-зеленые почки, и только лишь окружающий поляну лес был все так же черен и мрачен. Алиса встала, отряхнув белое платье с кружевными оборками. В своих снах она могла придумывать себе какую угодно одежду, но почти всегда ограничивалась чем-то простым и удобным. Девушка еще раз расправила складки юбки и мысленно украсила свои волосы бледно-розовыми цветами, которые не заставили себя ждать, тут же материализовавшись на голове Алисы. Сегодня ей почему-то захотелось принарядиться. Мягкая трава приятно щекотала босые ступни девушки. Алиса воображала себя романтичной принцессой, тайком сбежавшей из замка в дремучий колдовской лес в поисках приключений. Она подошла к фиолетовой двери и бережно смахнула с нее ветки и увядшие листья. И почему дверь Инга все время в таком беспорядке? Словно старая, заброшенная надгробная плита, какие показывают в фильмах ужасов. Алиса нерешительно прикоснулась кончиками пальцев к тусклой железной ручке, в некоторых местах поеденной ржавчиной. Инг просил не смотреть. Так на него не похоже. С самого детства он был весьма настойчив в своем желании знать все о возможных путях будущего, как и Сив. Алиса села возле фиолетовой двери, вытянув ноги. Кто к ней пришел раньше, Сив или Инг? Вроде Инг, ведь он гораздо старше кровавой ведьмы, хотя время в мире Сив течет медленнее. Алиса вспомнила, как маленькая Сив частенько любила бегать по поляне и лазить по огромным веткам дерева, бесстрашно болтаясь на них, словно ловкая обезьянка. Сив или Инг? А есть ли разница? Алиса вздрогнула. Внезапный порыв холодного ветра принес с собой горсть сухих листьев, щедро осыпав ими фиолетовую дверь и сидящую рядом девушку. Инг просил не смотреть. Девушка задумчиво запустила пальцы в волосы, вытряхивая из них желтые хрустящие листочки. Ничто не манит так сильно, как дверь, в которую запрещено заглядывать. «Прости, Инг, удержаться слишком трудно!» Алиса взялась за ручку и осторожно потянула ее на себя. Разочарованный вздох сорвался с губ девушки, эхом разносясь по поляне. «Хитрющий Инг, когда ты успел выведать у Сив, какие травы необходимо пить, чтобы пути окутала скрывающая их тьма?» Алиса закусила губу. «Как жаль, что она не может войти в чужие двери. У всех, кроме Серой, существовал невидимый барьер, который позволял Алисе только видеть пути, но не позволял на них ступить». Девушка настежь распахнула двери Инга и склонилась над клубящейся тьмой. Неясные силуэты, снующие тени, создающие рябь, и бурлящие, словно выкипающие на плите кофе. «Я знаю. Ты где-то там, Инг, одинокий и запутавшийся», прошептала Алиса, содрогаясь при одной только мысли о том, что по ее вине Инг теперь числится подозреваемым в преступлении, которого он не совершал. Девушке показалось, что она видит в глубине тьмы какой-то блеск, что-то похожее на осколок зеркала, брошенного на самое дно черного омута. Алиса протянула к нему руку, но тут же ощутила невидимое препятствие. «Как там говорил Инг? Мысль, управляющая материей, да?» Девушка изо всех сил постаралась дотянуться до сверкающего осколка. Барьер, не дающий ей попасть в мир Инга, стал тверже. Алиса почувствовала, как ее пальцы уперлись во что-то, похожее на непроницаемое гладкое стекло. «Инг!» — крикнула она, ударив препятствие ладонями. От звука ее голоса тьма задрожала. И на долю секунды Алиса смогла разглядеть перед собой удивленное лицо Инга, левая щека и подбородок которого были покрыты белым кремом. В руке мужчина сжимал складную бритву. «Я что, по ту сторону зеркала?» — изумилась Алиса. Но тьма снова заволокла Инга. Девушка в отчаянии замолотила по барьеру кулаками. Внезапно пространство наполнил ужасающий треск, похожий на тот звук, который возникает, если специально раздавить ногой ледяную корку, сковывающую лужи морозным осенним утром, только многократно усиленный. Стекло, разделяющее Алису и тьму фиолетовой двери, лопнуло, и девушка рухнула в зияющую черноту. «Я попаду в мир Инга?» Но не тут-то было. Ледяной, протяжно воющий ветер подхватил Алису и швырнул обратно на землю, захлопнув при этом фиолетовую дверь. Девушка упала навзничь и громко вскрикнула, то ли от неожиданности, то ли от разочарования. Немного придя в себя, Алиса встала, пошатываясь, и огляделась. Над ее головой сгущались свинцовые тучи. Ветер разбушевался не на шутку. Черные деревья скрипели, сгибаясь от его резких порывов. В воздухе кружилась пыль вперемешку с сухими листьями. «Похоже, начинается ураган». Алиса убрала с лица волосы, которые тут же, терзаемые ветром, снова залезли ей в глаза. Девушка почувствовала ощутимый толчок в спину и едва удержалась на ногах. Нетрудно было понять, что стихия гнала ее к серой двери. Некоторое время Алисе удавалось стоять под напором, но вдруг новый порыв ветра буквально смел ее с земли и выбросил прямо у входа в ее мир. «Привет, серая дверь!» Это было обидно, но в то же время и страшно. Вдруг Алиса совершила что-то запретное, что больше не позволит ей вернуться на поляну с деревом. Девушка широко расставила руки и ноги, но неведомая сила, несмотря на все ухищрения Алисы, ловко впихнула ее в гостеприимно растворившуюся серую дверь.